Хорошо хоть, что спальня в гостинице у Гвоздика была отдельная. И вот однажды вечером в этой спальне Кукунда крепко обиделся. «Сам гуляешь, а я сиди в медной фиговине. Давай выкладывай скорее свое повеление, и я пойду. Лучше уж болтаться в межзвездном пространстве, чем корчиться в такой тесноте». «Ну, не могу я так сразу придумать желание. Потерпи немножко». «Ага. Ты развлекаешься, а я терпи. Давай так. Пока ты в Сидне, я тоже буду развлекаться. Самостоятельно. Давно бы загулял, да Угу не имеет права никуда отлучиться без позволения хозяина. Не жизнь, а рабство сплошное». «Ну, пожалуйста. Ой, а если что-нибудь случится, когда тебя нет? Как раз когда ты окажешься нужен». «Ну вот, 11 лет жил без меня и ничего. А теперь неделю не проживешь, да?» «Мне еще нет 11. «Будет через месяц. Это уже почти». «А ты откуда знаешь?» «Я много чего знаю. И не дрожи, ничего с тобой тут не случится. Я мало-мальски умею заглядывать в будущее. Ну, я пошел!» «Постой, а ты не боишься? Люди же сбегутся. Ну, вид-то у тебя не совсем человеческий, сам понимать должен». «Это уж мое дело». Кукунда превратился в дымную струю и скользнул в щель окна. На следующий день, когда на шумной улице дядюшка стоял в очереди за газетами со своим новым очерком, а Гвоздик разглядывал соседние витрины, мальчика окликнул смуглый джентльмен. Он был в строгом европейском костюме и в ослепительно белом высоком тюрбане с драгоценным камешком. Видимо, богатый турист из Индии. «Могу я поговорить с юным господином?» «Да, сударь, к вашим услугам». Гвоздик гордо подумал, что вот даже индусы интересуются им. Что значит газетная слава? Он шагнул к джентльмену в тюрбане и остановился. Было что-то неуловимо близкое, привычное в этом господине, хотя Гвоздик никогда его раньше не видел. Может быть, чуть заметный имбирный запах? «Кукунда?» «Собственной персоной. Ну как?» «А почему ты... почему вы такой?» «Что же это? Неужели, делая чудеса для людей, я сам не имею права побыть в благородном человеческом облике?» «Имеете, конечно. Но почему именно индийский облик-то?» «И видишь ли, индийскую философию я предпочитаю всем остальным. На мой взгляд, она наиболее полно раскрывает связи человеческого «я» со Вселенной. Хотя есть, конечно, и спорные мотивы. Впрочем, тебе это, наверное, непонятно». «Не совсем понятно, но интересно». «Ну что ж, побеседуем когда-нибудь. А пока башмаки твои больше не будут жать ноги, а костюм тереть кожу. Нет-нет, это не выполнение желания, а маленький подарок». «А, вот и господин Юферс. С вашего позволения, Чандрахадур Башкампудри, профессор Академии магических наук в Калькутте. Беседовал с вашим племянником, господин Юферс. Такой молодой человек и успел уже испытать столько приключений. Весьма польщен знакомством». «Я тоже весьма польщен». «Мы отплываем на Новой Голландии через 5 дней. Гвоздик сказал это будто бы просто так, а на самом деле напомнил Кукунде: «Не опоздай». Стоял июнь. Месяц для Австралии зимний, но было очень тепло. Пестрая по-летнему одетая толпа пришла на проводы Новой Голландии, как на праздник. Пароход с белыми надстройками и 4 желтыми трубами, громадными, как водонапорные башни, с бесчисленными рядами иллюминаторов на черном борту, возвышался над причалом, словно многоэтажное здание, а точнее, целый город. По сути дела, это и был плавучий город, с улицами, площадями, фонтанами, театром, бассейнами, площадками для танцев и тенниса, ресторанами, библиотеками и даже настоящим садом. Желтые трубы парохода были украшены черными полосами, на которых изображены 2 танцующих страуса Эму, а над ними голубая звезда. Это был знак судовой компании «Австралия Стар», которой и принадлежала Новая Голландия. Провожать папашу Юферса, Гвоздика и тетушку Тонгу пришел весь экипаж милого дюка. Наперебой жали руки, подбрасывали Гвоздика в воздух и говорили, что где-то через полгода обязательно встретятся в Гульстауне. «Если у вас и в самом деле появится свой пароход, то, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, понадобится и экипаж. И мы могли бы ходить не только на нашей будущей шхуне, но и на пароходе». Правда, не все моряки с милого дюка решили пойти на новую шхуну. Сакисаки сообщил, что соскучился по родине и уезжает к себе на остров Хонсю. Там он купит маленький домик и откроет мастерскую бумажных фонариков. Боб, кривая пятка, на танцах в городском парке познакомился с симпатичной горничной гостиницы «Королевский фрегат». В конце танца он упал. Девушка бросилась его поднимать. Оба они очень смеялись и через день решили пожениться. Поэтому Боб оставался в Сиднее. Шкипер Джордж на глазах у Гвоздика сунул в конверт сложенный в четверо лист и зеленый банковский билет с портретом королевы Виктории и несколькими нолями. Заклеил, отдал Юнге. «Передай, когда зайдете в Кейптаун, на какое-нибудь черноморское судно». На конверте было написано: «Россия, Одесса, малый портовый спуск, дом 3, напротив аптеки, мадам Сидоропула, Ксении Христофоровне, в собственные руки». «Обязательно передам». Гвоздик уже умел разбирать русские буквы, да и без того было ясно, кому письмо. И он спрятал конверт под матроску рядом с пуговицей. Кукунда, кстати, сидел уже в пуговице. Он честно забрался в нее за час до отплытия. Сперва дядюшка Юферс и тетушка Тонга боялись отпускать Гвоздика бродить по пароходу. Смешно, конечно, однако на крошечных суденышках и на плоту они волновались из-за мальчика меньше. Там он все время был рядом, а на многоэтажной громадине с сотнями помещений, коридоров, трапов и переходов заблудится или чего доброго провалится в какой-нибудь люк. Ищи потом. Но не станешь же все дни держать непоседливого мальчишку в каюте или водить за ручку. И привыкли, наконец, что Гвоздик часами шастает по Новой Голландии, где столько интересного. Тем более, что пассажиры с удовольствием знакомились со знаменитым мальчиком, приглашали в гости. Среди пассажиров оказалось несколько ребят, понимающих в футболе. На верхней палубе нашлась подходящая площадка, а пассажирский помощник капитана мистер О'Брайен сам вручил игрокам настоящий кожаный мяч. Океан был спокоен, качки не ощущалось, играть можно было, как на суше. Но через несколько дней Гвоздик стал чувствовать, что ему наскучила шумная жизнь. Вспомнилось «Ну-ка-ну-ка», плот, плавание на фигурелле, то время, когда он часто оставался один на один с океаном и звездным небом, и Гвоздик нашел себе на Новой Голландии укромный уголок. На таком громадном пароходе сделать это было гораздо легче, чем на фигурелле. В носовой части судна под широким трапом, ведущим на верхнюю палубу, стоял оранжевый рундук с запасными спасательными жилетами. Рядом у самых поручней торчала невысокая труба вентиляции с изогнутым и направленным вперед раструбом. Здесь же была крышка небольшого люка. Гвоздик устраивался на крышке, за рундуком его не было видно. Здесь лишь изредка пробегали матросы, а пассажиры совсем не заглядывали. Гвоздик сидел, вспоминал, размышлял и смотрел сквозь поручни, как далеко внизу катит свои валы Индийский океан. С Кукундой Гвоздик встречался по вечерам в своей отдельной детской спальне трехкомнатного каютного номера. Кукунда появлялся из пуговицы в прежнем шаровидном облике и был жизнерадостен. Наверное, он хорошо погулял в Сиднее. Болтали о том, о сём. Иногда Кукунда рассказывал удивительные вещи о жизни в каменном веке. про охоту на доисторического носорога или про визит марсиан в племя Уну. Они прилетели на блестящей штуке, похожей на таз для варенья. А почему сейчас не прилетают? Прилетают иногда, только не лезут со знакомствами. Не хотят. Марсианская душа потемки. А однажды Гвоздик увидел Кукунду на прогулочной палубе. Неожиданно. В образе профессора Чандра Хадура Башкампуды. Изящный индус развлекал дам фокусами, доставал из рукавов своего английского пиджака пышные розы и дарил их со сдержанными поклонами. Дамы ахали и аплодировали. Профессор встретился глазами с Гвоздиком, слегка смешался, торопливо откланялся и пошел к мальчику. «А ну, шагай за мной!» Гвоздик направился в свой уголок под трап, не оглядываясь. Кукунда, вздыхая, шел за ним. Под трапом Гвоздик сел на люк, прищурил правый глаз —